Глава 17. Всю ночь Марион провела за рулем. В салоне Форда появилось множество новых предметов. Дорожные карты, сложенные как попало и грудой сваленные на пассажирском сиденье, обертки от сладостей, карманный фонарик и, самое ценное, полный термос кофе, стоящий между двумя передними креслами, чтобы всегда быть под рукой. Свой чемодан Марион погрузила в багажник. Она уже забыла, когда в последний раз переодевалась. Помнила, что перед самым началом поездки протерла лицо влажной салфеткой на бензозаправке и там же приобрела все необходимое для поездки. После чего тронулась в путь. Она не знала, безопасно ли для одинокой женщины останавливаться на обочине шоссе в такой поздний час. Близилась полночь. Но одно ей было ясно. Сделать этого сейчас она в любом случае не сможет. Когда степень усталости превышает некий предел, вы как будто переходите в другое состояние. Неважно, что вы постоянно широко раскрываете глаза, чтобы они не закрывались сами собой, и со стороны напоминаете внезапно разбуженную сову. Только километры идут в счет. Еще 10 километров, еще 10, еще 15. Наконец Марион увидела дорожный указатель с надписью «Лагуна Бич». Она прибыла на место. Марион свернула с центральной магистрали на бульвар, остановила машину под уличным фонарем и открыла все окна, чтобы впустить в салон свежий океанский бриз. Внизу на берегу виднелись огоньки костров, вокруг которых танцевала молодежь. Марион потерла веки, борясь со сном. Усталость, которая пару последних часов возрастала в геометрической прогрессии, теперь обрушилась на нее всей своей тяжестью. Марион снова перечитала оставленное для нее в офисе фирмы «Алама» послание, несколько слов, написанных от руки быстрым, нервным и довольно неразборчивым почерком. Не будучи специалистом-графологом, Марион все же предположила, что автор письма скорее мужчина, чем женщина. 13, Мистик Хиллз, Лагуна Бич, графство Оранж, спросить Хлою. Она налила себе очередную порцию кофе, желая хоть немного взбодриться, и снова тронулась с места. В этот поздний час город выглядел почти мрачно. Роскошные особняки предместья, пара открытых ресторанов, несколько абстрактных скульптур и больше ничего. Сверившись с картой, Марион свернула в направлении, показавшемся ей наиболее удобным на пути к цели. Оказалось, что, несмотря на усталость, она хорошо ориентируется. В какой-то момент она даже пожалела, что рядом нет отца, который разделял мнение многих мужчин, что женщины не в состоянии самостоятельно разобраться в дорожных картах. Дорога пошла вверх. Кто такая Хлоя? Почему троянец велел ехать сюда? Марион нажала на педаль газа. Скоро она это узнает. Праздник был в разгаре. Разноцветные столбы света вращались в темноте, между тем, как толпы молодежи изгибались в танце своими воплями, заглушая музыку. Многие уже сбросили одежду, чтобы освежиться в бассейне. Персонал, удвоенный в числе по такому случаю, едва успевал подхватывать опустевшие бокалы и убирать мусор. Дополнительная обслуга занималась исключительно тем, чтобы вовремя выводить пьяных. Некоторое время Хлоя мрачно смотрела на веселящихся подростков, затем отвернулась и спустилась по ступенькам, ведущим в сад. В конце тропинки с каменистого выступа над океаном открывался дивный вид на океан под необъятным звездным куполом. Вдалеке поблескивали огни острова Авалон, словно тысячи светлячков. Она облокотилась на балюстраду, и когда ветер с моря стал трепать ее волосы, плотнее запахнула куртку Перфекто. Внизу, у подножия скалы, рыбаки освещали прибрежные воды, чтобы привлечь спрутов. Тех можно было заметить по голубоватым отсветам, окружавшим их гребни. Хлоя некоторое время наблюдала за фантастическим танцем морских животных. Это была большая удача — увидеть их в такой час. Обычно спрутов маскировали пряди тумана. Этот туман, хорошо известный местным жителям, обычно сгущался поздно ночью или рано утром в это время года. Он был частью жизни обитателей Лагуна Бич и под разными именами проникал в названия местных улиц, вроде «Мистик Хиллз» или «Смок Аллей». Хлоя любила наблюдать за тем, как он окутывает нижнюю часть города. Для нее туман скорее играл роль защитника. Он был чем-то вроде покрова, которым она могла отгородиться от жизни. Ей часто хотелось погрузиться в туман, раствориться в нем и исчезнуть навсегда. Невысокий человек, обладающий комплекцией борца сумо, неожиданно возник возле балюстрады. «Ты не на празднике?» — спросил он. «Нет». «Что ж так?» «Эти люди мне не интересны». Он хихикнул. «Тогда зачем тебе понадобилось их приглашать?» Хлоя холодно взглянула на него. «Чтобы почувствовать себя такой же, как все. Вот зачем». «По крайней мере, хоть создать видимость». Человек отступил на шаг. Он ощутил в этой девочке моральную силу, унаследованную от ее отца. «Там тебя кое-кто спрашивает», — нейтральным голосом сообщил он. «Кто?» «Какая-то женщина. Она там, за оградой». Хлоя направилась к главному въезду в резиденцию. До него было примерно 500 метров, но ей хотелось пройтись. Ее второй телохранитель, высокий и худощавый, ждал ее у решетчатых ворот, поддерживая стоявшую рядом женщину. Выглядела та совсем измученной. «Она позвонила», — объяснил низкорослый толстяк, «но поскольку не могла ничего толком объяснить, ее не впустили. Она попыталась перебраться через ограду в другом месте, но ее засекла камера видеонаблюдения, так что Микадо вывел ее обратно. Она, похоже, едва держится на ногах». «Вы? Хлоя?» — с трудом произнесла женщина. «Да. Я ищу одного человека. Его зовут Натан Чес». «Я такого не знаю. Вы ошиблись. Я попрошу, чтобы вас проводили». Хлоя повернулась к телохранителям. «Подождите», — выдохнула женщина. «У него есть и другое имя. Фок. Адриан Фок». Хлоя резко отшатнулась, как от пощечины. «Вы знаете Адриана? У вас есть новости о нем?» Она бросилась к незнакомке. «Пожалуйста, ответьте мне. Я Хлоя Фок. Адриан мой отец. Он исчез месяц назад». Но в следующий миг женщина потеряла сознание.